Он взбирался быстро и высоко, пока не случилась какая-то таинственная непонятка. Вонг кубарем полетел со всех должностей и званий. Джангиров предполагал, что шустрого Вьета перевербовали китайские агентуристы. Сам Вонг ничего, естественно, не рассказывал. Его не успели или почему-то не захотели сажать в Ханое, и он сбежал в Кампучию, кантовался там какое-то время во времена людоеда Пол Пота, оттуда дернул в Китай, натурализовался, получил документы и уже вполне легально приехал в СССР. Говорил, что тоскует по своей родине, благословенной за окраине Юго-Восточной Азии, про матери мира, но возвращаться назад не хотел ни за какие камешки. Обустроился прочно в СССР, плавно переполз вместе со страной в рыночную демократию и раскрутился здесь невиданно. Вонг стал сердцевиной огромной гнойной флегмоны, обширной, абсолютно закрытой, горячечно пульсирующей внутри слабой, болеющей плоти чужого города, другой страны, непонятного и неприятного ему народа. Но жить в Москве ему было хорошо и наверняка очень выгодно. Джангиров копейку бы не поставил в споре о том, что Вонг не работает на китайскую разведку, и на вьетнамскую по старой памяти, и на любую контору, которую интересуют платные услуги. Но Джангирова это мало заботило. Его устраивала эффективность действий Вонга, быстро, точно и безошибочно выполнявшего любые его поручения. Вонг зашел на кухню бесшумно, низко поклонился. «Здравствуйте, товарищ генерал». Вонг ненавидел фамильярность и полагал военную субординацию высшей, чистейшей формой вежливости. Джангиров махнул рукой. «Заходи, дружище, какой я генерал! Смирный буржуазный обыватель!» И засмеялся зловеще. «Не говорите так!» — покачал головой Вонг. «Вы всегда остаетесь для меня генералом. Вы великий человек!» Вонгу с его пергаментным желтым лицом можно было дать 18 лет или 76. Это зависело от освещения, настроения или дневной выручки. Реальный физиологический возраст не присутствовал в этом человеке с ласковой, смирной улыбкой, вросшей навсегда в его маску. Джангиров заметил. «Точно», — сказал Вонг. «Величие, чем я есть, трудно придумать. Раньше, когда я мочился, земля под струей плавилась, а теперь там снег не тает». Вонг искренне сказал: «Вы, товарищ генерал, молодой, мудрый и могучий. Когда вы поручаете что-то, для меня это честь». Джангиров буркнул угрюмо: «Трудное у меня поручение к тебе, Вонг. Ты знаешь Нарика?» «Знаю», — кивнул Вонг. «Он очень храбрый молодой человек». В голосе ее была тонкая, как комариный писк, ирония. Швед встрял в разговор. «Ну да, такой особый вид храбрецов, идиоты, не понимающие опасности». Вонг молча наклонил голову, подтвердил. Джангиров положил руку на плечо Вонга. Сейчас они были одного роста. «Вонг, Нарик грозит мне смертью». Вонг сразу резко постарел, пергамент треснул, страдание, боль, скорбь, гнев, и все это в одной легкой гримасе. «Я прошу тебя, сделай так, чтобы эта угроза миновала», — попросил Джангир. «Я сделаю так, генерал». Смежил щелочки глаз Вонг, веки будто шили ниткой ресниц. «Он вам не причинит вреда. Пусть его земля пожрет». «Аминь», — сказал Джангир. «Я надеюсь, что ты это сделаешь быстро и тихо. «Да, конечно», — заверил Вонг, и его черная лакированная головешка шарнирно закачалась.